«Я подполковник», — сказал Юрий Сергеевич, будто уловил ход мыслей Мартина. «Мне 42 года. Боюсь, полковника получу лишь перед пенсией. У меня трое детей, которых я почти не вижу. Жена, которой давным-давно надоел мой график. Старенькие родители в Пензе. Второй год не соберусь проведать. И еще у меня любимая работа». «Дурацкая любимая работа. Искать в галактике артефакты, чудеса. То, что может пойти на пользу родине. Я патриот, понимаете? Не бритоголовый нацист, не ультралевый, не ультраправый. Люблю свою страну, вот и все». Он сделал паузу и поинтересовался. «Вам смешно?» Мартину было стыдно. Он опустил глаза. «Ключники, — неторопливо продолжал Юрий Сергеевич, — щедро кормят землю технологиями. Благодаря им практически ликвидирован голод. Жизнь стала безопаснее, сытнее, и вот ведь парадокс, интереснее. России повезло. У нас 3 станции, оттого и арендная плата достаточно высока. Впрочем, вы все это понимаете не хуже меня». Мартин понимал. «Но я не верю в бесплатные пирожные», — продолжал Юрий Сергеевич. «Хоть убейте, не верю. Даже если для ключников эти пирожные — крошки с обеденного стола. Им что-то нужно, Мартин. От нас, от геддеров, от оранков, от гуманоидов и негуманоидов. Рано или поздно они выставят счет». «Это может быть эксперимент», — заметил Мартин. «Или развлечение. Мы заводим собачек, кошечек, а ключники завели себе кучку малоразвитых цивилизаций и забавляются». «Есть такая версия», — согласился чекист. «Но и забавы могут наскучить. Тогда станции исчезнут так же легко и быстро, как появились. Нам ведь не давали никаких гарантий, что транспортная сеть будет работать вечно. Самая старая из известных нам станций построена 86 лет назад. Это секунды по историческим меркам». «Я полагал», — начал было Мартин, — «86 лет. Остальное ложь», — обрезал Юрий Сергеевич. «Итак, мы живем в очень неустойчивом и еще не сложившемся мире, полностью зависящем от ключников. Добры они или злы? Умны или пользуются чужими технологиями? У нас нет ответов, и мы должны готовиться к худшему». «И начать производство святой воды, если вдруг запахнет серой», — процитировал Мартин. «Уважаю эрудицию», — кивнул Юрий Сергеевич. «Правильная позиция, замечательно изложенная. Мы, кстати, проводили эксперимент по воздействию на ключников освещенной воды и вина». Мартин вытаращил глаза. «Никакой реакции», — вздохнул чекист. «Впрочем, и это ничего не значит. Ключники в любом случае вне наших возможностей. Приходится работать с другими расами. И мы кое-чего добились. Есть неофициальное торговое соглашение и неофициальный пакт о сотрудничестве с Советом мэров Оранков. Есть контакты с патриархом Геддеров. Есть ряд любопытных артефактов, неизвестно кому принадлежащих. Много чего есть, Мартин. Но ситуация с Ирой Полушкиной потенциально самая многообещающая». «Как-то слабо вы ее разрабатываете в таком случае», — заметил Мартин. «А?» Юрий Сергеевич отвел глаза. «На свой страх и риск?» — спросил Мартин. «Или грудь в крестах, или голова в кустах?» «Да будь моя воля!» — неожиданно завелся Юрий Сергеевич. «Все наши агенты с правом работы в галактике искали бы девчонку! Думаете, я сел задницей на дело и никому к нему не подпускаю?» Мартин ждал. Неприметный человек среднего роста и заурядной внешности тоже ждал, пока Мартин не сдался и не покачал головой. «Есть мнение, — сообщил Юрий Сергеевич, — есть мнение на самом верху спустить дело на тормозах». «Почему?» «Досье попало к Ирине через ее отца. В прошлом он был одним из ведущих наших аналитиков и до сих пор иногда работает с материалами. Еще до исчезновения Ирины он выдал свое заключение, и с ним согласилась большая часть руководства». Мартин внимательно слушал. «По мнению Эрнеста Семеновича, — устало сказал Юрий Сергеевич, — ключники не являются подлинными предтечами». гипотетической древней расой, когда-то контролировавшей галактику. Они случайные наследники, получившие доступ к базе данных, а возможно и готовым устройствам подлинных хозяев Вселенной. Те исчезли, и пока бессмысленно гадать куда. А ключники нашли, Юрий Сергеевич на миг задумался, склад, библиотеку, учебный центр, мемориал, флотилию этих знаменитых черных звездолетов, на которых они исследуют звезду за звездой. Выбирайте любой пункт. И сейчас ключники не знают, что делать с обретенным могуществом. Они частично выполняют план настоящих предтеч, связывают галактику единой транспортной сетью, частично развлекаются, частично ищут ушедшую сверхцивилизацию. Осторожно так ищут, с испугом. Как человек, поселившийся в пустом доме и терзаемый страхом, что вернется подлинный хозяин. Все загадки, известные нам и перечисленные в досье, просто следствие неумелого обращения ключников с могущественной технологией предтеч. Неудачные попытки овладеть древним знанием, эксперименты, ошибки. Если начать сейчас прицельно исследовать эти загадки, ключники испугаются. Последствия нетрудно представить. «Уничтожение Земли?» – уточнил Мартин. «В самом гуманном варианте – отключение земных станций от транспортной сети. Изоляция и последующий за ней хаос. Вы представляете, что начнется, если ключники уйдут? Куда большая паника, чем от их появления?» «Так значит, Эрнесто Семенович рекомендовал не изучать все эти загадки?» – уточнил Мартин. «Верно. Не запрещать изучение, а лишь не изучать специально. Если какой-либо независимый исследователь будет рыться в тайнах, это его личная проблема. Если загадками досье займется государственная структура, это приведет к беде». С выводами Полушкина согласились. Более того, аналогичное решение приняли европейское и американское правительства. Как всегда, имелось какое-то особое мнение у французов, но кто их станет слушать? И вот после того, как решение было принято, Ирочка Полушкина прочитала папин отчет. Возмутилась, сделала какие-то свои выводы, прямо противоположные папиным, и решила восстановить справедливость. «Это факт?» – уточнил Мартин. «Нет, это лишь частное мнение. Я посетил Эрнеста Семеновича после нашего ночного разговора. Мы поговорили на чистоту. Когда он нанимал вас, то еще надеялся, что все обойдется. После третьей смерти эти надежды пропали. Он считает, что Ирочке удалось, неясно лишь каким образом, обмануть ключников и копировать себя. После этого ключники насторожились и теперь уничтожают девчонок одну за другой. Разумеется, неявным образом». «И его решение?» – спросил Мартин. «Не вмешиваться», – коротко ответил Юрий Сергеевич. «Ого!» – только и сказал Мартин. «Это же его единственный ребенок. Он надеется, что ключники уничтожат 6 лишних девушек, а 7-й позволит вернуться. Это единственный шанс Ирины». «Одной из 7 Ирин», — заметил Мартин. Юрий Сергеевич кивнул. «Как-то гнусно», — сказал Мартин. «Лотерея. Да и неизвестно, возможно ли в ней выиграть». «А вы предложите лучшее решение», — спросил Юрий Сергеевич. «Как я понимаю, вы искренне старались защитить девчонку. И результат? 4 смерти у вас на руках». «Я вот думаю», — пробормотал Мартин, — «нет ли в этом моей вины? Каждый раз Ирина умирала, когда я уже находил ее. Каждый раз!» Юрий Сергеевич не стал его щадить. «Возможно. Ключники все равно не позволят вернуться на Землю всем девушкам. Но у них был шанс прожить дольше, пока ключники не замечали, что вы опасно приближаетесь к разгадке тайны». «Надо их предупредить», – пробормотал Мартин. «Пусть 2 девчонки останутся жить в колониях. Вдруг их не тронут в таком случае, а одна вернется». «Это я и пытаюсь сделать», – кивнул Юрий Сергеевич. «Это в моих силах. Все наши люди получили письма с инструкциями для Ирины. А вам, Мартин, больше вмешиваться не стоит. Это официальное пожелание. Даже если вас посетит очередная гениальная догадка, в каком мире находится девочка». Мартин кивнул. «Подписку с вас взять?» – спросил Юрий Сергеевич. «Или так поймете?» «Я все понял», – пробормотал Мартин. «Простите, мне и впрямь очень неловко». Юрий Сергеевич кивнул. «Знаете, что меня тревожит?» – спросил Мартин. «Она вроде как наоборот, просила меня о помощи, сказала, что их еще три, что хотя бы одна должна, не знаю, что именно должна, сказала, что ключники не властны, не знаю над чем, что она пытается спасти галактику». «Ну и?» — с иронией спросил чекист. Мартин кивнул. «Да, простите, глупые детские фантазии, я понимаю, но Ирочка говорила серьезно. «Мой 7-летний сын очень серьезно говорит, что будет президентом всей Земли», — сказал Юрий Сергеевич. «А старшая дочь, она чуть старше Ирины, уверена, что будет кинозвездой в Голливуде». «Но ведь вы все-таки стали бы искать Ирину», — спросил Мартин. «Будь ваша воля, вы бы рискнули?» Юрий Сергеевич ответил не сразу. «Я бы очень хотел, чтобы мой сын стал президентом Земли. Но пока он учится на тройке, картавит и иногда писает в постель. А дочь начисто лишена актерских способностей. Между нашими желаниями и реальностью пропасть, Мартин. И вы это понимаете». «Выпишите пропуск», — попросил Мартин. «Я все понял». Юрий Сергеевич кивнул. «Надеюсь, что поняли. Очень надеюсь, что правильно поняли». Он посмотрел Мартину в глаза. «Если вы еще раз помчитесь за Ириной, вас арестуют». «Я понял. Скажите, а откуда у вас информация о событиях на Диодао?» «Европейцы поделились», — мрачно ответил чекист. «Союзнички. Кстати, сочли вас кадровым агентом. Очень возмущались, что не были информированы об операции». «Я больше не буду», — виновато сказал Мартин.